Глава третья. Псы войны. Рейвен. Остаток пути прошел спокойно. Вальтер не стал позориться, названивая мне с чужого коммуникатора. А я успела связаться с мастером Горде и, извинившись за опоздание, договорилась перенести встречу. Он согласился еще немного придержать товар, но предупредил, что за мной сформировалась огромная очередь из весьма уважаемых магов, и если опоздаю хоть на минуту, кристаллы уйдут им. Пришлось поменять планы и ехать сразу к нему. Перед великим турниром Академии эти камни очень нужны для обновления защитного купола над ареной. Я не могла их упустить. Пока разбиралась с поручением декана, за спящей Хель следил водитель. Он взял за это один золотой, зато я не переживала, что с Морфалом что-то случится. Так что домой ехала довольная, решив все вопросы. Тяжеленная посылка сотни отборных камней уже мчалась к Лорензо Тейви курьерской платформой, а я отпросилась на 2 часа, сославшись на срочное семейное дело. Взгляд соскользнул на Хель. Птица до сих пор спала. Возможно, не очнется до утра. Мы не успеем попрощаться, но сестра обязательно позаботится о ней. В этом я не сомневалась. Жаль только, что не успела узнать настоящее имя Вронихи. Хель придумала на ходу, чтобы со стороны все выглядело достоверно и убедительно. Но в любом случае мы увидимся в выходные. Хотелось обсудить детали нападения. Мне нужна была информация, чтобы выдвинуть обвинение команде Рубина. Я не собиралась спускать дело на тормозах и предупредила декана, что бросила вызов другой академии. Он поворчал для приличия, но, узнав причину, встал на мою сторону и обещал поддержать. «Приехали!» Расплатившись, выбралась из платформы и сразу же наткнулась на неприятный сюрприз. У входа стоял личный экипаж Вальтера и платформа с эмблемой герцога Лаорры. Первое было ожидаемо, а вот визит Дамера удивил. В ушах до сих пор эхом гремело его рычание и полной ярости «Уходи!». Я не обижалась, знала, как темные маги реагируют на откат, но все же это выглядело странно. Собравшись с духом, направилась ко входу. Навстречу тут же выскочил дворецкий. «Леди Рейвен, спешу доложить, к вам прибыли 2. Посыльный от герцога Лаоры с подарком и герцог Лейк со скандалом». На одном дыхании выпалил Фергис. «Прекрасно. Где они?» «В обсидиановой гостиной», — отчитался дворецкий. «Позволите помочь?» Он взглядом указал на Хель. «Да». «Устрой ее в моей комнате и проследи, чтобы она ни на секунду не оставалась одна», — ответила, передавая ему Морфала. «Только осторожно, у нее повреждены крылья. Как только разберусь с происходящим, сразу же поднимусь». Фергис испарился, а я решительно двинулась в эпицентр скандала. Чем ближе подходила, тем громче звучали возмущенные крики Вальтера и всполохи его ауры. Лейк обладал уникальной и невероятно редкой способностью — аурой командира. Она влияла на разум окружающих, заставляя верить ему и идти за ним. В бою это очень помогало. Вальтер часто возглавлял атаки, кажущиеся безнадежными, за ним шли даже в бездну. Но в мирное время эта способность откровенно нервировала, особенно сейчас. Раньше я почему-то не обращала на нее внимания. Возможно, потому что мы никогда не спорили. Теперь же чувствовала сумасшедшее давление его силы. Она растекалась по особняку ядовитым туманом, и избавиться от нее было очень сложно, даже с моими способностями. «Йор Джалейра Сет Инграй», замерев неподалеку, начертила нейтрализующую руну, ненадолго накрывая гостиную куполом пустоты, блокирующим любые врожденные способности. Повисла давящая тишина. Теперь ясно ощущала только звенящую ярость Вальтера и искреннее недоумение матери и сестры. «Герцог Лейк, какая встреча!» — холодно произнесла, входя в гостиную. «Объяснитесь, по какому праву вы врываетесь ко мне без приглашения и испытываете силу своей ауры на моей семье?» «Рейвен, леди Вейс», — отрезала. «Милая, ты ничего не хочешь рассказать?» Матушка подошла ко мне. На ее бледном лице застыла тревога. «Его светлость говорит странные вещи». «Странные? Ваша дочь опозорила меня на всю столицу!» Холеное лицо Вальтера побагровело от ярости. «Сбежала с занятий и скрылась в неизвестном направлении с герцогом Лаорра». «Ложь!» — возмутилась я. «Ложь, значит?» — зло прошипел Лейк. «Сейчас идут отборочные соревнования перед великим турниром, и участникам запрещено покидать территорию академий. Есть исключение. Ты — командир четверки, представляющий аметист. Но вместо того, чтобы готовиться к бою, ты сбежала в город. И ладно бы вела себя тихо, но мне сообщили, что ты избила молодого герцога Джаренни, угрожала страже». «Я не сбегала, а выполняла поручение декана. У меня есть доказательства. И вам прекрасно известно, что покинуть территорию аметиста без специального пропуска невозможно». «Я знаю тебя, Рэй. Думал, что знаю». Лейк устало потер переносицу, и даже флер его злости на миг стих. «Но у меня коммуникатор разрывается от сообщений. Его светлость Джаренни подал заявление о нападении в Железный Орден и Совет Академий». «Какое еще нападение?» — опешила. Лейк шагнул ко мне, на ходу призывая бумаги. Я выхватила их и бегло просмотрела. По спине скользнул холодок. Печати настоящие. Мне действительно выдвинули обвинение. Вот же ж твари! Я не использовала калечащих плетений. «То есть факт боя ты не отрицаешь?» Голос матушки дрогнул. Ей было больно от услышанного, но становиться на сторону Вальтера она не спешила. «Адриан Джаренни и его четверка жестоко издевались над Марфалом», — пояснила. «Они сломали ей крылья, жгли перья магией и хотели выколоть глаза». «Боже!» — мама охнула и закрыла лицо руками. «Я вступилась за Хель, но использовала лишь оглушающие арканы. Эти мрази не пострадали». «Рэй, я хочу тебе верить, но Джаренни обратился за помощью к семейному целителю и снял побои», — перебил меня Лейк. «У него есть свидетели, готовые подтвердить, что ты напала на его четверку без причины. Я вправе настаивать на тотальном сканировании памяти всех, причастных к данной ситуации», — перебила его. Такая проверка была невероятно сложной и болезненной, но я не собиралась отступать, и обвинения младшего герцога еще могут сыграть мне на руку, ведь в отличие от него мне нечего скрывать. Лорензо Тейви уже в курсе случившегося, и он на моей стороне, — продолжила. «К слову, если меня обвиняют в нарушении третьего правила самоцветного кодекса, почему я узнаю об этом от тебя, а не от декана железного факультета? Мы говорили совсем недавно». «Я использовал связи и замял дело. Старший герцог Джаренни — мой давний должник». «Вы зря вмешались, ваша светлость», — отрезала. «Когда я нуждалась в вашей помощи, вы посоветовали мне добить раненого и не тратить время зря. Больше я не желаю иметь с вами дел. С герцогом и его обвинениями я разберусь сама». «Рэй! Леди Вейс! Не смейте больше называть меня по имени! Вы лишились этого права». «Мы все еще обручены», — зло напомнил Вальтер. это поправимо. Я не позволю тебе разорвать помолвку». Зеленые глаза Лейка потемнели от ярости, а красивое лицо от напряжения стало хищным, практически змеиным. Он все еще был красив. Столь совершенные черты сложно испортить, но теперь эта красота не завораживала, а пугала. Как я раньше могла не замечать этого? «Во имя света, что с тобой происходит?» Вальтер вновь сорвался на крик, и его аура вспыхнула, как лесной пожар, обрушиваясь на мои щиты. «Я примчался сюда, бросив все дела, хотел нормально все обсудить. Это лишнее. Я просила меня не беспокоить». «Издеваешься? Случившееся задевает не только тебя. Так откажитесь от меня и помолвки. Не будет повода стыдиться и переживать». «Ты точно не в себе», — простонал Лейк. Его аура смягчилась, но вновь заплясала по истончившемуся щиту магическими искрами. Вальтер все равно пытался влить в слова силу и продавить свою линию. Только теперь не угрозами, а манипуляциями. Жаль, что это не запрещено законом. Такое воздействие считалось слишком мягким. Я и отец могли с легкостью закрыться от флера, но матушка и Эстель отличались повышенной чувствительностью к ментальным воздействиям, и Вальтер об этом знал. «Почему ты ушла с Лаорой?» «Я уже говорила. Он лечил Хель». «Он прислал тебе цветы и письмо». «Букет вежливости», — подал голос слуга. «Его светлость интересовался состоянием раненого Марфала». «Вы держите меня за идиота. Пытаетесь убедить, что эти цветы предназначались птице?» Вновь вспыхнул Вальтер. Его аура полыхнула, ломая мои щиты, но не успела я обновить руну, как сзади неожиданно раздался ледяной голос отца. «Лейк, уйми ауру, пока я не выжег тебе искру, и потрудись объяснить, что здесь происходит». «Ваша светлость!» — голос Вальтера вибрировал от гнева, но ослушаться он не рискнул. Магическая буря, еще недавно грозившая разнести гостиную, начала стремительно стихать, и вскоре между нами разлился могильный штиль. Но это затишье казалось еще более ядовитым и опасным, чем безумство силы. «Леди Рейвен забыла напрочь, что мы помолвлены. Ушла в неизвестном направлении с герцогом Лаоррой, пропала на несколько часов и не отвечала на звонки. А теперь спокойно принимает от него личные письма и цветы», — зло прошипел Лейк. «Кроме этого, она нарушила правила Академии и напала на другую четверку». Отец спокойно подошел к маме, целуя ее дрожащие руки. «Милая, прикажи подать кофе. Эстель, мне должны были прислать посылку. Проверь». Матушка и сестра мигом испарились, отец перевел взгляд на меня. «Надеюсь, ты победил?» «Победила», — ответила, едва сдерживая улыбку. В том, чью сторону он примет, не сомневалась ни секунды. «Это единственное, что вас волнует?» — опешил Лейк. «На Рейвен подали жалобу в Железный Орден и Совет Академий. Я с трудом все уладил». «Вас об этом никто не просил. Можете отменить свое заступничество. Я сама...» «Что за вздор? Я договорился с герцогом. Он согласен принять твои извинения». «Извинений не будет. И вызов на дуэль актуален», — отрезала. «Четверка его сына за все ответит. Такая погонь недостойна обучаться в рубине». «Рэй!» «Достаточно, Лейк», — перебил его отец. «Помощь мужчины не должна быть обременительной. Если моя дочь не желает твоего заступничества не стоит навязывать его. Это дело семьи, и мы разберемся с выдвинутыми обвинениями». Лицо Вальтера побагровело от ярости, а взгляд отца переместился на слугу. Тот замер соляным столбом и старательно прикидывался частью интерьера. «Как пожелаете. Но это не все. Рейвен опозорила меня на всю столицу. Она и герцог...» «Рейвен, что у тебя с Лаурой?» В синих глазах отца серебрилась вьюга. Он был очень зол, но, в отличие от Лейка, безупречно держал лицо. «Мы встретились сегодня в госпитале. Со мной был раненый Марфал. Герцог спас его». «Думаешь, в это кто-то поверит?» — возмутился Лейк. «Лаорра — мастер теней. В качестве платы за лечение темный дар забирает его магию и жизненную энергию. Стал бы он так рисковать из-за низшего?» «Не судите всех по себе, ваша светлость!» — воскликнула. Голос не дрогнул, но внутри все заледенело. Я так волновалась о Хель, что совершенно забыла про плату мастеров. Вот почему Дамеру стало плохо. «Ну, хорошо. Если тебе нечего скрывать, и эти цветы действительно предназначены болезной птице, ты же не станешь возражать, если я прочитаю письмо Лаорры?» Лейк не спрашивал, а приказывал, и жестом потребовал, чтобы слуга подал послание. Тот не шелохнулся. «Я жду. Я против», — возмутилась. «Мне не за что оправдываться. Передайте его светлости герцогу Лаоре благодарность за помощь от имени семьи Вейс». Отец обратился к слуге. «Моя дочь позже пришлет ответ». Обходя по дуге разъяренного Вальтера, я забрала букет и письмо. «Рейвен, проводи посыльного и подожди меня в кабинете». Тон отца не подразумевал возражений. Холодно попрощавшись с Лейком, я жестом попросила слугу следовать за мной. «Передайте герцогу мою искреннюю благодарность. Хель уже намного лучше. Его светлость будет рад это слышать». Отпустив слугу, направилась к лестнице, ведущей в кабинет. Но не сумела совладать с любопытством и активировала плетение, усиливающее слух. «Ты жалок, Лейк», — раздался хриплый голос отца. «Не смог удержать интерес девушки и примчался жаловаться семье? Я не... Чего ты хочешь от меня? Чтобы я приказал Рейвен снова влюбиться в тебя? Это смешно. Я — жнец смерти, а не покровитель влюбленных. Если тебе предпочли другого, это не мои проблемы. Честь дочери тоже не ваша проблема? Того, кто посмеет посягнуть на честь моих дочерей, я убью». В голосе отца звенела сталь. «С остальным разбирайтесь сами. Я изначально был против вашей помолвки». Плетение неожиданно развеялось, и мне по носу прилетел фантомный щелчок. Отец почувствовал, что я подслушиваю. «Ай!» — охнула. «В кабинет! Живо!» — раздалось в мыслях. Я невольно поежилась, предчувствуя хороший нагоняй. Отец был справедливым, но строгим. Судя по его мрачному взгляду и ледяному тону, скандал уже набрал обороты. Меня действительно ждали огромные проблемы. И не только с Лейком. «Рэй!» — едва поднялась на второй этаж, из-за колонны выскользнули сестра и мать. Шурша юбками, они вихрем подлетели ко мне и крепко обняли. «Во что ты влипла?» — забеспокоилась сестра. «Как тебе помочь?» «Милая, мы с тобой», — заверила мама. Она хорошо держалась, но я уловила легкий флер успокаивающего зелья. У матери слабое сердце, но она очень эмоциональная. Мы старались ограждать ее от дурных вестей. Я очень переживала, как бы скандал не ударил по ней, и ужасно злилась на Вальтера. Он не имел права врываться сюда и втягивать в наши разборки семью. «Я все улажу», — заверила, обнимая их в ответ. «Но мне понадобится ваша помощь в одном деле». «Мы всегда с тобой», — горячо заверила матушка. «Раненый Марфал, о котором я говорила, сейчас в моей комнате. Мне нужно, чтобы вы поухаживали за Воронихой до выходных. Я оставлю лекарства и инструкции». «Можешь полностью на нас положиться». Сестра взяла меня за руки и крепко сжала ладони. «И знай, я закончила голема-разведчика. Если нужно собрать информацию или компромат на врагов...» «Эстель!» — испугалась мама. «Это самооборона!» — отрезала сестренка и заговорщически подмигнула мне. Мы ласково называли ее «волчонком» за вечно настороженный и хмурый взгляд. Но сейчас она напоминала хитрую лисичку, готовую на любую авантюру, лишь бы защитить своих близких. Внизу послышались голоса. Тихонько охнув, мы дружно разбежались в стороны. Я поспешила к кабинету, услышав краем уха, как мама позвала слугу и уточнила, готов ли кофе. Угощать Лейка никто не собирался, а вот нам с отцом он понадобится. Разговор предстоял сложный и долгий. Кабинет находился в конце коридора. Я отворила дверь касанием ладони. Защита считывала ауру и пропускала только тех, кого отец пригласил лично. Войти без его ведома не мог никто. Внутри привычно пахло шоколадом, свежими пионами и любимым парфюмом отца, смолистым, с едва уловимыми нотками трав и мандаринов. Этот запах дивно сочетался с первыми двумя, напоминая о том, что рядом с Реймондом всегда, словно тень, находилась его любимая Лилианна. Цветы приносила мама. Она обожала пионы и выращивала их в саду круглый год. Когда мы с Эстель были дома, она всегда оставила букеты и в наших комнатах, а вместе с ними и вазочку с шоколадными конфетами, чтобы мы могли немного подкрепиться во время работы. Их же она присылала и в нашей академии вместе с короткими записками, полными нежности и заботы. Я не очень любила сладкое, но эти конфеты напоминали о доме. Я всегда ждала их с трепетом. Устроившись поудобнее в кресле, цапнула одну, а через миг из коридора повеяло магией отца. Его шагов не слышала, он двигался бесшумно, словно дикий кот. Зато цокот маминых каблучков услышала издали. Она решила лично принести нам кофе. Еще небось и шепнула отцу, чтобы не ругал меня слишком сильно. Дверь распахнулась. Лилиана первой проскользнула в кабинет, поставив на стол поднос с чашками и джезой. Ободряюще улыбнулась мне и шустро исчезла, оставив после себя едва уловимый флёр парфюма. Пионы, розы и мед. Она пахла нежностью и весной. Я едва сдержала улыбку. Мама умела развеять грозовые тучи одним своим появлением. Рейвен, отец подошел к столу, разливая ароматный кофе. Его хриплый голос звучал обманчиво спокойно, но я чувствовала скрытое в нем напряжение. «Я отвечу за свои поступки, но приносить извинения не стану», — упрямо повторила. «Ты учил нас всегда поступать по чести, и я не отступлю. Адриан Джарени издевался над беззащитным Марфалом». Слова полились рекой. Я кратко, но с чувством рассказывала о случившемся. Отец внимательно слушал и с каждой минутой все больше мрачнел. «Об извинениях не может быть и речи», — вынес вердикт, когда я закончила. «Я согласна на сканирование памяти». «Зато герцог Джарени категорически против». «Это его проблемы», — возмутилась. «Я имею право настаивать на проверке и предъявить свою память в качестве доказательств. Он оклеветал меня, заявив о нападении. Адриана действительно избили. Но, я полагаю, это сделал сам герцог. У старшего Джарени тяжелая рука и дурной нрав. Но у меня есть свидетели. Городская стража видела... Адриан этого не отрицает, но утверждает, что ты настигла его позже и жестоко избила. Если верить показаниям, его спасло лишь наличие портального амулета. Якобы он сумел вырваться и переместиться в особняк. Это же бред. Время шло на секунды, и я сразу помчалась в госпиталь. Меня видел главный целитель и герцог Лаора. А затем я выполняла поручение декана. Рэй, я все понимаю, но расследование займет много времени, и твою четверку отстранят от участия в турнире академий. Вы потеряете баллы и возможность выбрать распределение. Я до боли прикусила губу. Это и вправду серьезный удар, особенно по членам моей команды. Двое из них были простолюдинами. И если нам назначат штрафные баллы, Ойгена и Джессику отчислят, несмотря на безупречную успеваемость и былые заслуги перед Академией. Правила самоцветов беспощадны к магам из низов, даже к гениальным. Лейк настойчиво предлагает свою помощь. Говорит, что может убедить Джаренни подписать мировую и без официальных извинений. Но я ему не доверяю, — продолжил отец. И если четверка Адриана действительно издевалась над Морфалом, нельзя допустить, чтобы они продолжали обучение в Рубине. Эта погонь недостойна носить звание Алых Паладинов и защитников Эленвара. Но если бросишь им обычный вызов, пока их вина не доказана, они могут выставить замену. Алый рыцарь поморщилась. Непобедимый берсерк, обладающий практически абсолютной магической устойчивостью, цепной пес и личное чудовище старшего Джаренни. Против него у меня не будет шансов. Даже если выйдем всей четверкой, нас просто переломают, как в мясорубке, и закопают под песками арены. «Выход есть?» — нетерпеливо уточнила. «Суд чести? Отказаться они не смогут, но в то же время лишатся права выставить замену. А ты в случае победы сможешь выбрать для них наказание и требовать отчисления. Без шанса поступить в другой самоцвет», — пояснил отец. «Но учти, тебя ждет бой без правил. Придется сражаться не по законам турнира, когда магам запрещено использовать калечащие и смертоносные плетения». «Я знаю», — кивнула. «Не совсем то, на что я рассчитывала, но в любом случае лучше, чем терпеть побои от рыцаря. Мы будем биться под специальным куполом. Его магия не позволит никому умереть, хотя от серьезных ран не защитит. Они — боевые маги, толку что первокурсники. В условиях реального боя у них огромное преимущество. Ударная сила наших плетений несопоставима. К тому же их будет четверо. Сегодня я застала их врасплох. На моей стороне был эффект неожиданности, а, впрочем, есть у меня еще козырь. За годы обучения я разработала несколько уникальных плетений, способных пробивать любые щиты. Именно они помогли мне быстро нейтрализовать защитные амулеты Джаренни и его друзей. Они же выручат и на суде чести. Я согласна, но мне нужно потренироваться и отработать несколько тактик. Поможешь? Разумеется, усмехнулся отец. Если с этим закончили, я хотел бы обсудить твою ситуацию с Лейком. Ты всерьез настроена разорвать помолвку? Ты ведь сам учил не давать второго шанса, тяжело вздохнула. Этот совет имел богатую историю. Отец был не просто командиром, но и создателем Ордена Жнецов Смерти. Он разработал уникальную систему сложнейших тренировок, позволяющих выработать абсолютную устойчивость к губительной магии хаоса. Его и тех, кто последовал за ним, вначале называли смертниками и безумцами, ведь во время прорывов чудовищ они входили прямо в раскол, расчищали проходы к порталу, чтобы другие маги сумели закрыть его. Жнецы удерживали орду безумных тварей, принимая основной удар на себя и не позволяя монстрам вырваться наружу. Каждый раз они шли на смерть, и шансы на успех напрямую зависели от того, как сработает каждый маг из отряда. Они должны были сражаться единым фронтом, прикрывая и страхуя друг друга. Одна ошибка, одно предательство могли стоить жизни всем. А смерть, как известно, не дает второго шанса. Поэтому отец и учил не подпускать близко тех, с кем ты не готов войти даже в раскол. И никогда не прощать предательство. Тот, кто хоть раз поставил свою шкуру выше других, не заслуживает доверия. Лейк поступил чудовищно, добавила, задумчиво покрутив в руках опустевшую чашку. Я не смогу этого ни забыть, ни простить. Хотя чувствую себя странно. Мне противно от его поступка, но не больно от расставания. А ведь я была уверена, что люблю его, верила в это. Скажу больше, ты заставила поверить в это даже меня, — скривился отец. Он не переносил Вальтера, но никогда не распространялся о причинах. А может, я просто не была готова услышать правду? Вальтер будто в один миг изменился. Кажется, что раньше я знала другого мужчину. «Рэй, знаешь, как его называют жнецы и ловчие?» — неожиданно спросил отец. «Алмазный рыцарь?» — нахмурилась, припоминая его прозвище. «Белый страж?» «Гадюка победы?» И слова «где Лейк, там победа» — они не про героизм. Они о его умении проползать туда, где побеждают. «Но он же не раз вел паладину в бой!» — опешила я. «Его отряды прошли саму бездну!» «Вальтер — превосходный мечник, отличный стратег и очень сильный маг, не спорю. Он действительно не раз использовал ауру, и это помогало армии в целом. Но он всегда бросал людей в бой, а не вел за собой», — жестко припечатал отец. «Вальтер никогда сам не оказывался в мясорубке, в отличие от меня или того же Лаорры, который всегда был впереди своих людей. Лейк безошибочно чувствовал места, где можно появиться красиво, порубить более слабых врагов, не замарав сияющие доспехи и не угодив в ловушку. На войне он всегда приходит побеждать, но платит за это чужой кровью и жизнью. Я осеклась, чувствуя, как к горлу подступила тошнота. Почему? Почему ты не рассказал раньше? А ты бы стала слушать. Тебе было 14 лет, когда вы встретились. Герой войны. Рыцарь в сверкающих доспехах, и он был увешан орденами, как дворняга-репейником. Отец брезгливо поморщился. Ты была очарована им, угрожала уйти из дома, если я не благословлю вашу помолвку. Я сконфуженно втянула голову в плечи. Сама не знаю, чем тогда думала, но скандал помнила, и сейчас было очень стыдно. Впрочем, теперь не исключало, что Лейк воспользовался моей уязвимостью и пришиб аурой. Сломать защиту ребенка несложно. Я тогда мало что умела. А Лейк, как оказалось, тварь без совести и принципов. Я знал, что эта гадюка однажды оступится и все же сверкнет клыками, и ждал, пока ты увидишь его истинное лицо. Горько усмехнулся отец. Он не ожидал моей просьбы о помощи, задумчиво протянула, и просто не успел натянуть маску. Лейк всегда сам назначал встречи. Приходил с цветами и дорогими подарками, рассыпался в комплиментах, угождал в каждой мелочи. У нас не было ни единого повода повздорить, поэтому я ни разу не видела его настоящего лица. Я абсолютно точно хочу разорвать помолвку, — решительно произнесла. Хорошо, — отец облегченно выдохнул. Знай, что я полностью на твоей стороне. Проблемы с храмом и императором беру на себя. Кстати, от Дамера уже поступило предложение. Что? От неожиданности едва не выронила чашку. О чем ты? Хочешь сказать, что Дамер увидел тебя и не влюбился с первого взгляда? Он удивленно вскинул брови. Ослеп, что ли? «Отец!» — охнула, не сразу сообразив, что он шутит. «Ладно, ладно, не вмешиваюсь», — примирительно поднял руки. «Но если что, кандидатура Лаорры в приоритете и обсуждению не подлежит». Наткнувшись на мой суровый взгляд, он подмигнул мне и поднялся из кресла. «Пойдем посмотрим на твоего Марфала». И немного потренируемся. Тебе ведь скоро возвращаться в аметист? У меня еще есть чуть больше часа. Отлично. Успею показать парочку приемов. В синих глазах вспыхнуло зловещее пламя, и я в очередной раз порадовалась, что он на моей стороне. А вот команде Джарени придется не сладко. Я сделаю все, чтобы с арены этих подонков вынесли на совке в виде пепла.